Глава 14. Переболевший. Вот уже полчаса рабочего времени Левон неподвижно сидел за столом и, как последний истукан, пялился на телефон. Утро. В офисе дел не проворот, а он все продолжал глазеть на экран мобильного. С экрана ему улыбалась Кира. Рассматривал присланные ею когда-то селфи. Все фото удалила, это не смог. Рука не поднялась. Самая любимая. Кира была на нем хорошенькой, как картина. Свежая после утреннего душа, в одном полотенце на голое, мокрое тело. Влажные кудри разметались по плечам. Улыбка у нее прям неземная. Левон по наивности думал, она так улыбалась только ему. Гордился тем, какая красивая у него невеста. Предательница. Казалось, давно переболел ею, давно отпустил, но в последние сутки вдруг снова накрыло. Душа болела, сердце жгло, даже уши те горели. Он заметил сегодня утром явные покраснения. Чего раньше не наблюдал. С чего бы это? Говорят, когда уши горят, это значит, что тебя кто-то вспоминает? Отчего-то из всего обилия знакомых подумал он именно о Кире. Стоило впустить воспоминания о ней в душу, и понеслось. Былая обида вскрыла грудную клетку, обнажила сердце и принялась с аппетитом жрать. Такой боли и страданий, что Кира ему причинила, он не испытывал никогда. И не испытает. Трудно ему пришлось, ой, как трудно. Все потому, что до нее в жизни никого так не любил. И после уже вряд ли полюбит. Бывшая невеста отобрала у него эту способность. Не привлекали его другие женщины, не нравились, не возбуждали. Уж он старался вышибить клин клином. Ходил с Багратом и Артуром на вечеринки, активно общался с женским полом, а толку? Не было ни на грош, ни одна не пришлась по сердцу. И он прекратил гоняться за недостижимым. Видит Бог, мало кому в жизни было так же тяжело, как Левону в последние месяцы. Весь иссох и страдался. Разъела его изнутри любовь проклятущая. Только недавно начал потихоньку восстанавливаться. Но пошел в спортзал, подналёг на работу, стребовал себе повышения оклада. Жизнь, казалось, начала налаживаться. И тут на тебе откат к исходному положению на максимальной скорости. Он давно перестал ждать, что Кира объявится, ведь она укатила в свою Анапу, нагадив душу. Но вот именно этой ночью отчего-то уверился. Дождется от нее звонка. И все. Стоило допустить эту мысль, как никакие другие в голову не лезли. Только образ Киры и ее ласковый голос. Умом понимал, не дождется, она не позвонит. Если бы хотела с ним связаться, давно связалась бы. Но поди объясни это треклятой пятой точке. Да-да, именно задним местом чувствовал. Позвонит. Еще чуть-чуть, и он увидит на экране ее имя. Она ведь до сих пор была записана в его телефонной книжке. У нее-то номер стер, а у себя нет. Позвонит. И уж тогда он выскажет этой бездушной сучке все, что о ней думает. Однако шло время, а Кира все не звонила. И постепенно ощущение, что она вот-вот должна набрать его номер, ушло. А могла бы позвонить. Какой идет месяц? Сентябрь. Скоро будет год, как они расстались. Хоть за год могла единственно развякнуть? Нет. На Левона накатила такая тоска, что хоть запирайся в кабинете, вставай на стол, начинай выть. Хватит. Прохрипел он, сжав в руке ни в чем не повинный мобильный. «Хватит себя изводить». А потом он сделал то, на что вот уже несколько месяцев никак не мог решиться. Удалил фото. Взял и стер. Хватит уже засорять память телефона всякой ерундой. Она не позвонит и прощения не попросит, потому что вины за собой не чувствует. А он и подавно связываться с ней не будет. Ни на помойке себя нашел. У него в конце концов есть гордость. Зачем ему нужна женщина без чести и совести? «Не нужна». Левон открыл верхний ящик рабочего стола, достал оттуда бархатную коробочку бордового цвета, открыл. Некоторое время глазел на кольцо с крупным рубином в форме ромба. Сегодня еще больше уверился в правильности своего решения. За ужином он планировал подарить это кольцо Лилит, своей новой девушке. Познакомились пару месяцев назад. Встречались стабильно раз в неделю. За это время он много о ней узнал. Хорошо готовит, одевается со вкусом, любит детей, чурается шумных вечеринок. Добрая, честная, небалованная. А то, что между ними нет химии, так на черта она нужна. Химия-то. Вот между ним и Кирой была одна сплошная химия. И физика тоже. Аж искрила, когда оказывались рядом. И что вышло? Одно сплошное разочарование. После нее вообще ни на кого смотреть не мог, пока родители не познакомили его с Лилит. Хорошая девушка из порядочной семьи. Закончила институт, осела дома, мечтая стать женой и матерью. Ведь семейное гнездо. О чем тут думать? Надо в жены брать, тем более, что родители давно дружат с ее родственниками. Мать правильно говорит. Для личного счастья Левону нужна хорошая армянская девушка. Не вечно же ему ходить холостяком. Он семью хотел, он детей хотел. Давно созрел для новой жизни. Левон на собственном горьком опыте убедился, лучше отношения от ума, а не от сердца. Он как-то привыкнет к новой невесте, потом проснется влечение, и они заживут вместе полноценной жизнью. Пусть любви не будет, но лично ему она уже не нужна. Зато Лилит ему точно не будет изменять. Сумела же как-то сохранить девственность до 25 лет. Он, конечно, лично не проверял, но ведь не дура девка врать о таком. Все равно выяснится. Есть на этой земле честные и порядочные девушки. Жаль, что Кира такой не оказалась.